Вскоре профессор и студент могли рассмотреть под микроскопом чистую культуру чумной палочки, впервые выделенную из тела Тарбагана. После 12 лет поисков гипотеза Заболотного стала научной истиной. Даниил Кириллович уже через неделю сообщил об открытии в Петербург, а потом очень подробно описал всю историю, воздав должное мужественному студенту. Сам Леонид Михайлович изложил этот эпизод только через 48 лет, да и то по настоянию историков. На редкость темпераментный лектор и блестящий собеседник, он всегда становился сухим и скупым на слова, когда приходилось браться за перо. Так было и на этот раз. Все описание заняло у него полдесятка строк. «Я заметил Тарбагана, потерявшего координацию движений, в полном смысле слова очумелого, который не только не убегал от меня, но приближался ко мне. Я доставил его Даниилу Кирилловичу на станцию Борзя и на квартире врача, где он остановился, при помощи обыкновенных ламп Даниил Кириллович выделил культуру чумной палочки. Примечание. Цитирую по книге «Д.К. Заболотный» Якова Клементьевича Гиммельфарба и Константина Михайловича Гродского. Издательство медицинской литературы, 1958, страницы 66-68. Весь успех, связанный с этой находкой, Исаев приписал начальнику экспедиции. О себе лишь мимоходом заметил, что через несколько дней поймал еще одного больного Тарбагана. Думаю, что заслуги Леонида Михайловича значительно серьезнее, чем кажется с первого взгляда. Ни из одного животного, которых экспедиция Заболотного поймала за все время капканом, выделить чумную палочку не удалось. Находка Исаева таким образом определила успех всей поездки. Так закончилась дальневосточная чумная эпопея. Профессору Заболотному она принесла славу блестящего эпидемиолога. Илью Мамонтова сделала бессмертным, Леонида Исаева – ученым. Прошло, однако, более 10 лет, прежде чем он смог доказать миру, что действительно чего-то стоит в науке. На его долю выпало за это время две войны, две революции, нелегкая голодовка, большая любовь и несколько военных подвигов, из которых каждый мог бы стоить жизни. Нет смысла перечислять все пластунские батальоны и конно-горные дивизионы, где младший, а затем старший врач Исаев нес свою службу. Как всегда, он нес ее добросовестно, и его аттестации украшены всеми положительными эпитетами, какие возможны в официальных бумагах. Знаменательно другое. Шумная, пестрая, как экран калейдоскопа, героическое и возвышенное десятилетие 1912-1921 должно, казалось бы, начисто выпалоть в Исаеве все научные интересы. И тем не менее в аттестациях неизменно повторяется, что вышеозначенный лекарь научно образован, за наукой следит. Впрочем, значительно выше начальство ценило, конечно, то, что подчиненный, учтив, пунктуален, к службе относится с большим усердием. Особенно прогремела боевая слава доктора Исаева в июле 1916 года, когда за участие в деле при Мелисгерте главнокомандующий наградил его орденом Святой Анны за храбрость. Генерал-квартирмейстер Кавказской армии генерал-майор Томин писал тогда: «В период тяжелых июльских боев в районе действий 4-го Кавказского армейского корпуса при особо трудных условиях отступления войск от Мелисгерта в Алашкертскую долину лекарь Исаев своей энергичной и самоотверженной деятельностью, подвергаясь явной личной опасности в сфере действительного огня противника, содействовал в большой мере успеху эвакуации больных и раненых». Примечание. Областной архив, Самарканд, фонд номер 1612. Личное дело Л.М. Исаева. На деятельного медика обращают внимание, он получает несколько наград. В аттестации, помеченной февралем 1912 года, значится: первое. Выдающихся способностей с колоссальной памятью, весьма энергичный, научно образованный врач. Второе. Скромный, к службе усердный, аккуратный. Третье. Имеет соответствующую врачебную опытность. Четвертое. Враг спиртных напитков отъявленный. Составитель этого документа закончил его поистине пророчески. «При соответствующих условиях, — написал он, — лекарь Исаев может оказать медицинской науке большие услуги». Примечание. Областной архив, Самарканд, фонд номер 1612, личное дело Л.М. Исаева. Но, увы, до соответствующих условий было еще очень далеко. Война требовала не последователей, а администраторов. 7 февраля 1917 года Леонид Михайлович получил высшее из возможных в его положении должностных назначений. Ему было поручено руководить санитарной частью всей Кавказской армии. Это была кульминация его служебной карьеры. В мае 1917-го, не удержавшись на командных высотах, он снова превратился в рядового врача боевой части, потом демобилизовался и уже больше не надевал военного мундира. В первые годы революции Исаев – работник наркомздрава. И хотя эпоха гражданской войны по понятным причинам оставила гораздо меньше документов, чем война мировая, сохранилась бумага, из которой видно, что Леонид Михайлович не изменил своей манере работать добросовестно и с полной нагрузкой. 5 декабря 1921 года управляющий делами наркомздрава подписал удостоверение о том, что заведующий отделом санитарного просвещения врач Исаев Л.М. за время своей трехлетней службы в наркомате с 1919 по 1921 год ни разу не пользовался ни очередным, ни внеочередным отпуском. Примечание. Областной архив, Самарканд, фонд номер 1642, личное дело Л.М. Исаева. Кстати сказать, отпусками Леонид Михайлович не пользовался и в последующие 40 лет жизни. Условия для научных занятий, о которых писал в 1917-м один из начальников Леонида Михайловича, начали возникать лишь на исходе голодного 21-го года. Профессор Евгений Иванович Марциновский создал в Москве Тропический институт,